Глава 5. Ночь была ужасной. Мысли, проносясь одна за одной, не давали покоя. Неизвестность. Что может быть хуже нее? Я не знаю, по какому поводу преподобный ищет встречи со мной, да еще и наедине. Когда я увижусь Саита Фуда, что он мне расскажет? Солжет или скажет правду? Что задумала Шарлотта? Почему обманула нас? Какие цели она преследует? В безопасности ли мы в этом городе или нет? И вишенка на торте — это Майкл. Как мне к нему относиться? Что творится с моими чувствами, когда он рядом? Что происходит у него в душе? Все эти вопросы роем проносились у меня в голове. На какое-то время я проваливалась в сон, но чувство тревоги не давало погрузиться в него надолго. И вот я уже на пути к храму Возрождения. С первыми лучами солнца оказаться тут я не смогла. Майкл не хотел отпускать меня одну. Но я понимаю, что это не просто встреча. На один из кучи вопросов я найду ответ. После долгих убеждений Майкл отпустил меня, но с уговором, что я вернусь не позже, чем через час, и расскажу ему все, что мне поведает преподобный. Иначе он по кирпичикам разберет это место и достанет меня любой ценой. Его слова дали мне куда больше уверенности в том, что я вернусь оттуда. И я верю, что Майкл сдержит свое обещание. Проходя по храму мимо скамеек, снова вижу людей, которые молятся разным богам. Среди незнакомых лиц узнаю Сару. Она счастлива и машет мне рукой в знак приветствия. Я отвечаю ей кивком и двигаюсь дальше. Вот передо мной дверь в кабинет преподобного. Поднимаю руку, чтобы постучать, и замираю. Возможно, это ошибка. Снова какая-то ловушка. Два чувства борются во мне. Это любопытство и страх. Вспоминаю слова Майкла, и они дают мне силу. Даже если за этой дверью произойдет что-то ужасное, это не продлится больше часа. Стучу в дверь, и, не дожидаясь ответа, я переступаю порог. Любопытство победило. В кабинете все так же, как было вчера. Одинокая свеча отбрасывает причудливые блики на деревянный стол. Вот только во главе сидит непреподобный. Как всегда, одетый в ворох какого-то тряпья, Саита Фуда поднимается на ноги при виде меня и слегка склоняет голову. Видимо, это у него такой привет. «Где моя мама?» Я не успеваю подумать, а губы уже произносят главный вопрос. «Здравствуй, Джей, присаживайся», — говорит старик и опускается на трон позади себя. Не вижу смысла спорить по таким пустякам. Сажусь на ближайший стул к выходу. «Так где она?» Сердце замирает в ожидании ответа. «Она осталась в черной пантере», — произносит он, растягивая слова в своей обычной манере. «Что? Почему? Она больна? Не может передвигаться? Что с ней сделал Флинт?» — протараторила вопросы на одном выдохе. «Она жива и здорова. Мистер Моррис не доставил ей каких-либо неудобств. Увечья я также не заметил». Саита замолкает и смотрит на меня прищуренным взглядом, словно ждет, что я сама все пойму. «Но я не понимаю». «Тогда почему вы не сдержали своего слова? Вы обещали, что привезете ее сюда?» «Я не считаю, что нарушил свое слово. А я считаю. Мне не стоило вам верить. Поверь мне». Я сделал все возможное, чтобы привести ее сюда. И сейчас последует «но». Но она отказалась покидать черную пантеру. Не в моих правилах похищать людей, даже если это будет для их же блага. Он замолкает и смотрит на меня. А я просто потеряла дар речи. Такого я точно не ожидала. Мама отказалась покинуть чертов город. Разлепляю губы и задаю вопросы, на которые я, скорее всего, не хочу знать ответы. «Вы ей сказали, что знаете меня?» Мой голос настолько тих, что мне приходится повторить вопрос. В ответ старик утвердительно кивает. В его взгляде четко улавливаю жалость ко мне. «Можете рассказать, о чем вы говорили? Она спрашивала обо мне?» На последнем слове запинаюсь и сглатываю комок, который снова начинает разрастаться в горле, не давая мне нормально дышать. «Я буду честен с тобой. Твоя мама не была заинтересована в новостях о тебе. Она просто спросила, жива ли ты. Но это не имело для нее никакого значения. Видишь ли, она счастлива. Жизнь там делает ее цельной. С каждым словом старика от меня отрывали кусок. Отделяли кусок души. Боже, как это больно. Что становится с душой человека, если ее разорвали на части и выкинули за ненадобностью? Понимание того, что я осталась совершенно одна, без родного человека, делает меня пустой. Пытаюсь слушать дальше. Она просила передать тебе, что не нуждается в твоей помощи. Я рада слышать тишину. Слова Саита сродни выстрелу в самое сердце. Сижу и смотрю на огонек свечи. Чувствую, как слеза скатилась по лицу и капнула на стол. Собираю себя по кусочкам и обещаю, что это была последняя слеза, которая появилась на свет благодаря моей матери. «Это все?» — спрашиваю, но взгляд от огня оторвать не могу. «Да». Поднимаюсь и выхожу из-за стола. Но слова Саита заставляют меня остановиться. «Джей, нет света без тени». «Что?» «Это означает, что даже в самый худший момент твоей жизни может появиться что-то поистине великолепное». И я ушла. Но слова старика так и крутились у меня в голове. «Лучше буду думать об этом, чем о том, что от меня отреклась родная мать». На выходе из храма меня ожидала Стейси. «Ты что, молиться пришла?» — в растерянности спрашиваю блондинку. «Не молилась. Просто просила у всех богов немного спокойствия в жизни. Не хочу больше бегать по лесам от мутантов, сбегать из города и вообще просто хочу тишины». Стейси совершенно серьезно, а это бывает крайне редко. «Я тоже». Всю дорогу до дома мы шли в тишине. Стейси не поинтересовалась, что я делала в храме Возрождения. Есть только один человек, кому я смогу повторить то, что услышала от Саита. Дома нас встретила Саманта. Это было самое неожиданное зрелище в моей жизни. Она что-то колдовала на кухне, только и успевала носить какие-то тарелки с безумно аппетитным ароматом. Через 5 минут нас ожидал шикарно накрытый стол. Когда она успела все это наготовить? И тут я понимаю, что и Саманту я практически не знаю. Нас сплотила жизненная ситуация. Я даже не подозревала, что она умеет готовить. Сэм, как наседка, стоит возле стола и нервно заламывает пальцы. Она переживает, что нам что-то не понравится. За столом собрались все. Даже Шарлотта. Когда мы расселись, Саманта решила сказать речь, и, кажется, от этого разволновалась еще больше. Я сразу вспомнила момент на отборе, когда она с высоко поднятой головой одевалась в зале полном мужчин, и ее ни капли не волновало их мнение. Она изменилась. «Ребята, вы для меня стали такими родными!» Ее голос дрожит, и я понимаю, как тяжело ей даются эти слова. «Я очень хочу, чтобы этот дом стал для нас действительно домом. Ну, как-то так. Я просто хочу, чтобы вы знали!» В ее глазах появляется влага, но она продолжает улыбаться и обводит всех взглядом. «Вы — моя семья». И на этих словах мы начинаем ей аплодировать. Это так глупо выглядит, но нам плевать. Один за другим, и вот овации, и наш совместный смех разносится по кухне. Сэм садится вместе с нами за стол, и через считанные секунды кухню наполняют восторженные звуки. «Кажется, это была самая вкусная еда за всю мою жизнь. Хотя нет». Не кажется. Это просто божественно. Позже пришла Сара с сыном и предложила мне стать помощником медсестры. На первое время. Если мне понравится и я справлюсь, можно будет подумать о постоянной работе. Возможно, это и есть мой свет, о котором говорил Саита. Начать новую жизнь, спокойную и размеренную. Я согласилась. Также Сара рассказала нам много интересного о городе и его правилах. Оказывается, именно крест внес свою лепту в отношении закона о детях. Дети стали неприкосновенны. Даже если совершили какой-то проступок, наказания им не будет. Как считает преподобный, дети — это единственная возможность оставить след существования человека на земле. Мне также было интересно, откуда Сара знает столько информации об этом городе, ведь она практически всю жизнь провела в «Черной пантере». Она рассказала, что сейчас это преподают в школах, на уроках истории мира после катастрофы. И секретной информацией это назвать нельзя. Это известно всем, кроме людей из подземелья. В итоге целый день прошел в легких разговорах и смешных историях Бредди. Это было необычно. Сначала было немного неуютно от резкой смены вектора наших взаимоотношений. Раньше наши разговоры были только о выживании. За столом Майкл спросил меня о беседе с преподобным, но я не хотела портить момент. Даже не знаю, как его назвать. Момент единства? Момент счастья? Не могу подобрать нужное слово. Но могу сказать одно. Мне было чертовски хорошо. Настолько хорошо, что я на время перестала думать о маме. Наступил вечер, и все разошлись по комнатам. Лежа в кровати, я не могла закрыть глаза и все время сверлила взглядом стену, за которой сейчас находился Майкл. Скорее всего, без футболки. Эта фантазия вызвала у меня улыбку. От мыслей о нем что-то светлое и теплое разливается по венам. Может, вот он, мой дом? Кажется, неважно, где я буду находиться. Если рядом со мной будет Майкл, я буду счастлива. И вот уже час прошел, а я лежу и смотрю на стену. Не исключено, что здесь скоро будет дыра. Хватит быть трусихой. Мысль еще до конца не сформировалась, а я уже сбрасываю с себя одеяло и встаю с кровати. Иду к двери. Главное не думать, иначе я струшу и никогда сама к нему не подойду. Протягиваю руку к двери и вздрагиваю от голоса соседки по комнате. «Джей, не будь идиоткой!» Зажмуриваю глаза и поворачиваю ручку на двери. Не буду ее слушать, но она не замолкает. «Джей, стой!» «Чего тебе?» Закрываю двери и поворачиваюсь к Стейси. «Только не говори, что ты идешь к нему!» «Тебе-то что?» «Боже!» Стервозная часть Стейси проснулась и жаждет выйти на волю. Девушка закатывает глаза и садится на кровати, показывая на меня рукой. «Только не говори, что ты пойдешь в этом! Это пижама полный отстой!» «Что?» Обвожу взглядом серые шорты и майку. «Пижама как пижама. Нормальная она?» «Ну, если ты пошла попить воды, то да!» Говоря все это, в своей манере выгибает бровь и хитро улыбается. «Но если ты решила посетить соседнюю комнату, поверь мне, это худший наряд!» «Ты хочешь, чтобы я надела что? Бальное платье?» Эта девушка замыкает очередь людей, с кем бы я хотела поговорить по поводу Майкла. Только не с ней. «Ха-ха-ха, нет, конечно. Стейси, чего ты добиваешься? Я тебя не понимаю. Пытаюсь тебе помочь, но я не просила твоей помощи». Отворачиваюсь от нее и открываю дверь. «Хотя бы волосы распусти, а то как монашка». Это последнее, что я разобрала из ее слов. Плевать я хотела на ее советы. Пара шагов, и я стою напротив двери Майкла. Сердце бешено колотится. Что я делаю? Не даю себе времени на раздумья, снимаю резинку с волос и чувствую, как длинные локоны струятся по рукам и спине. Все-таки в этом Стейси права. Распущенные волосы мне идут больше. Поправляю их и без стука открываю дверь. Вижу улыбающегося Майкла, который лежит на постели в футболке. Так и стою. Кажется, я вросла в этот пол. Не знаю, что сказать. Я даже до конца не понимаю, для чего я здесь. Просто хотела оказаться рядом с ним, но не думала, что это будет настолько неловко. «Просто входи. Не обязательно что-то говорить». Улыбка Майкла исчезла с лица, и он сказал это совершенно серьезно. «Ты умеешь мысли читать?» При этом мои щеки заливает румянец. «Надеюсь, что нет». «Нет. Твое лицо говорит за тебя». Захожу и прикрываю за собой дверь. Вижу, как трясутся мои руки. И что делать дальше? Соблазнительница из меня, конечно, никакая. Еще эта дурацкая пижама. Я что, правда в ней похожа на монашку? Чертова Стейси. Иди сюда. Оборачиваюсь на голос Майкла и вижу, что он пододвинулся на кровати и откинул одеяло, чтобы я легла с ним. «Все, я официально заявляю, я идиотка. Я не знаю, что делать». «Мы просто поговорим», — уверяет он. «В постели?» — туплю я. «В постели?» С совершенно серьезным лицом говорит он, но в его взгляде пляшут искры веселья. Или это не веселье? Вдох, выдох. «Не думай, просто не думай. Это же так просто». Шаг второй, и вот я стою возле кровати. Паника. Это однозначно паника. Делаю шаг назад. Мне не хватает воздуха. Майкл протягивает руку и останавливает меня от побега. «Успокойся. Я не сделаю ничего, чего бы ты не захотела». Тихий шепот. и его горячая ладонь на моей руке заставляет меня нервничать еще больше. И я ему верю. Вот себе уже не доверяю. Медленно опускаюсь на кровать и ложусь лицом к Майклу. Он расслаблен. Кажется, он ожидал, что я приду. Даже не удивился. Как такое возможно? Если я сама не знала, что окажусь сегодня в его постели. Смотрю в янтарные глаза и понимаю, это самая завораживающая вещь в мире. «Что сказал преподобный?» — спрашивает Майкл, и я ему за это благодарна. «Это подходит под предлог для моего прихода. Ночью, одна, в чертовой пижаме. Все, Джей, забудь. Его не было, я разговаривала с Саита, и я рассказала Майклу о том, что моя мама отказалась от меня». И кажется, камень на сердце уже не такой огромный, как был утром. Мне так легко и спокойно стало. И я понимаю, что все это благодаря мужчине, который внимательно меня выслушал. «Так ты успокоилась?» — тихо спрашивает он. «В плане. Больше не будешь рисковать своей жизнью ради этой женщины?» Его слова заставляют меня задуматься. И я понимаю... Я, как и Стейси, просто хочу семью и друзей. И у меня сейчас появился шанс обрести это. Нет, не буду. Пообещай мне. Он действительно требует от меня обещания. Я вижу его стальной взгляд и, не задумываясь, соглашаюсь. Обещаю тебе. Произношу это, и Майкл прикрывает глаза и выдыхает. Хорошо. Хорошо. «Помнишь, когда я была в больнице после казни?» — подсказывает он, и я продолжаю. «Ты рассказывал мне историю. Расскажи до конца». Я действительно часто вспоминала мальчика из его рассказа. «Я думал, ты не слышала». «Слышала, но не все. Эта история о тебе?» Не думаю, что он ответит. «Не только». Гипнотизирует меня взглядом и, проваливаясь в прошлое, начинает свой рассказ. Когда мир пал. Семья из трех человек решилась спастись бегством. Мужчина знал, что должен был во что бы то ни стало доставить любимых жену и сына в так называемое подземелье. Но этому не суждено было произойти. В спешке они схватили все самое необходимое. Какие-то вещи, лекарства, еду. Вышли в дождливую ночь на парковку. Там их ожидал элегантный красный ягуар. Но чтобы дойти до него, мужчине пришлось стрелять в незнакомую ему ранее женщину. Она сидела возле водительской дверцы машины на ребенке и вгрызалась в его уже мертвое тело. Замирает на том же месте, что и в прошлый раз. Не думаю, что ему приятно вспоминать такое. Протягиваю свою руку и накрываю его ладонь. Слегка сжимаю пальцы и чувствую ответное пожатие. Мама, неся мальчика на руках, как могла, закрывала ему глаза и, тихо всхлипывая, следовала за мужем. Но их сын все видел. Эта картина запечатлелась в его памяти навсегда. Красная машина, дождь, кровь, смерть. С течением его жизни из памяти будут стираться лица его родителей, но лицо этого мальчика он не забудет никогда. Мокрое, с прилипшими к лбу прядями волос темного цвета. Губы приоткрыты. Скорее всего, он кричал. Машина тронулась с места, и мальчик в последний раз взглянул в окно и увидел, как ребенок, который был еще жив, смотрит на него, лежа в луже грязи и крови, глазами янтарного цвета. Машина унесла прочь семью. Мальчик просил остановиться и помочь ребенку, но об этом не было и речи. Его никто не слушал. На выезде из города машину сбила волна одичавших людей. У них отсутствовал инстинкт самосохранения, и они были очень голодны. Машина, что неслась на большой скорости, не стала для них помехой. Из разбитого окна они мертвые первые вытащили женщину и разорвали ее на глазах у мужа и сына. Мужчина плакал. Точнее, рыдал и кричал, как раненый зверь. Но через минуту он пришел в себя и вспомнил о мальчике, что плачет рядом с ним. Пока толпа чудовищ была занята, мужчина схватил сына и бросился бежать в сторону леса. Он бежал так быстро, как только мог. Вот первые деревья, еще примерно 100 метров, и будет возможность спастись. Но он не успел. Тварь догнала их и сбила отца с ног. И в эту же секунду вонзила свои зубы в шею мужчины. И он закричал сыну, что было сил: «Беги!» И мальчик побежал. Один, совсем один. Без мамы и папы маленький ребенок остался в лесу ночью. Именно в тот день, когда жизнь перестала быть ценной. Но далеко малец не убежал. Та же самая тварь, что растерзала отца, преследовала его. И она была в десятки раз быстрее. Настигла ребенка у леса. Схватила одной рукой и бросила в дерево. После наклонилась над телом и укусила за плечо. Мальчик закричал от боли и ужаса. В это мгновение он услышал, как выстрел прорезал воздух, и что-то над ним взорвалось, и мальчик оказался покрыт с головы до ног кровью и останками. Сотни военных вышли из леса в ночном тумане, словно спасители мира. Но, к сожалению, мир им спасти не удалось. Военный по имени Джек остановился возле мальчика и посмотрел на его разодранное плечо. Поморщился и наставил пистолет на ребенка, но выстрелить он так и не смог. По какому-то стечению обстоятельств этот мальчик не обратился. В эту ночь он потерял свою семью и цвет глаз, что был прежде. Они стали янтарного цвета, как и у мальчика на парковке. Военный привез ребенка домой и познакомил со своей женой Мэгги. Они были замечательной парой и подарили мальчику кров и семью. Он замолкает и смотрит мне в глаза, продолжая поглаживать мою руку. «Этот мальчик — это ты!» Говоря это, я даже не представляю, что пережил маленький Майкл в ту ночь. «Да». «Мне жаль». «Да, и мне». «Вот почему у тебя такой цвет глаз. А какие они были раньше?» «Не могу представить его с другим цветом». «Если честно, я этого уже не помню». «Тату на плече». «Закрывает шрам от укуса. Это никто не должен знать. Мэгги была врачом, и она много раз пыталась понять секрет моего случая, но это ей так и не удалось». «Они скрывали это от всех?» «Да. Они приняли меня как сына. Оберегали меня. Пока я был маленьким, я просто всегда ходил в рубашках с длинным рукавом, и проблем с этим не возникало. Но после поступления на военное дело шрам было невозможно прятать, и я сделал рисунок волка». «Но ты же человек?» «Я не уверен». «Ты человек. Ты даже больше, чем человек». «Я немного другой, более выносливый, более быстрый, и у меня отменный слух». На этом он улыбается, и меня посещает озарение. «Ты слышал, о чем мы со Стейси говорили?» «Да. И мне действительно нравится, когда твои волосы распущены». Утыкаюсь лицом в подушку. Я готова сгореть со стыда. Майкл обнимает меня и с тихим смехом поворачивает спиной к себе. Прижимает, и я чувствую его поцелуй на своих волосах. «Спи». «Здесь?» «Только здесь». Теперь я тоже улыбаюсь и послушно закрываю глаза. Вот сейчас я действительно понимаю. Нужно было прийти к нему раньше. Намного раньше. «Спокойной ночи». «Спокойной ночи». И Морфей унес меня в свои сказочные страны за считанные секунды. Я уснула с улыбкой на губах, не представляя, что ожидает меня утром.